Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Могу слышать? Сергеевна, это вы? Мы. Компания МБ «Финансы», специалист Геликова Юлия Викторовна, здесь запись разговора. Значит, Анна Сергеевна, задолженность компании Money Moon от 5 мая 2019 года, 286 дней просрочки, 98 700 рублей сумма задолженности. Кредитор требует произвести оплату сегодня. Оплата поступает? Нет. А по какой причине? Жадная я. Жадная? Угу. А что ж... А зачем же вы тогда, Анна Сергеевна, оформляли займ, если вы такая жадная? Вот именно поэтому я оформляла. Больше мне мало, мне надо больше, больше денег. То есть вы брали, чтобы не вернуть? То есть я брала, чтобы они были. Нет, чтобы не вернуть. Чтобы они были. Нет, вы же жадная. Я жадная, да. Ну, у вас, чтобы они были, вот они у вас были. Да. Возвращать как будете? Никак да. не буду. Ну, взяли, чтобы не вернуть, получается. Взяла, чтобы были. Чтобы не вернуть, чтобы Анна были. Сергеевна. Взяли 30 тысяч, ни одного платежа не произвели. И какие у вас нелепые попытки манипуляций. Со мной такие не проходят. Да. Здравствуйте, звонок из Автопанк. Меня зовут Дмитриев Илья Игоревич. Могу услышать Татьяну Викторовну? Слушайте. Это вы, верно? Да. Звоню из отдела по работе с просроченной задолженностью по поводу вашего займа на товар, вот и по финансам. Второе нарушение, 5 дней нет оплаты. Почему допустили повторную просрочку? Когда будете вносить оплату? Никогда не буду вносить оплату. На каком основании? Не хочу. Что значит не хотите? У вас есть обязательства, почему вы их не выполняете? Не плевать, не хочу, не плачу. На каком основании? Не хочу и не плачу. Что значит, вы не хотите? Да, ну хватит одно и то же повторять. Что же вы глупенький-то такой? Я еще раз повторяю. Не хочу и не плачу. Доставьте меня. То есть вы отказываетесь в добровольной основе платить по данному договору? Естественно. Я правильно понимаю? Принудительной тоже отказываюсь. Ну, еще не отказываетесь. Хорошо. Отказываюсь, да. Угу. У вас все? На сегодняшний день точная сумма к оплате громче. Составляет 451 рубль. Громче, не слышу. Звук, значит, на телефоне прибавьте. У себя в ротике звук прибавьте. Слышала до этого нормально, а теперь не слышу, потому что в трубку надо говорить. Или гарнитурка, что я там у вас? Я в трубку говорю. Если вы не внесете оплату в ближайшее да время... Да не слышу я, блин, что вы говорите. Алло. Алло. Звук, значит, на телефоне прибавьте. Да дуркоты, я говорю, не слышу я тебя. Чудо, ты в перьях. Громче говори. Что, коммуникация, значит, скорее всего, дальше продолжится. Канализация у тебя продолжится. Давай, пока. Дебил, сука. Здравствуйте. Слушай. Лариса Викторовна, это вы? А вы кто? А, меня зовут Карасев Дмитрий Германович, специалист из Сбербанка. Наш разговор записывается. Ага, это я слушаю. Лариса Викторовна, мы звоним по поводу вашей кредитной карты и потребительского кредита. Сбербанк передал документы в суд. И сейчас, чтобы избежать судебно-исполнительного производства, необходимо свою задолженность оплатить. Ну, в течение 3 дней. Подождите, вы... а вам оно надо? То есть, если вы уже передали документы в суд, то если я сейчас оплачу, то вам идти вот это, документы забирать, оно вам на вот это надо? Я думаю, раз подали уже в суд, то давайте уж дождемся суда, что судья скажет, послушаем. Это вот нам... Это мы ранее, до 2020 года, без проблем, подал банк в суд, и все, на этом вопрос с клиентом заканчивается. Но у нас было, не знаю, там тысячи заявок от клиентов, когда они жаловались, что банк не дает возможность клиентам закрыть свой долг на этапе суда. Поэтому с 2020 года сейчас это взяли в практику. Предоставляем нашим клиентам даже на этапе суда закрыть свой долг, не доводя дело до судебных приставов. Но это ерунда. Вот, в принципе, даже говоря, на этапе суда любой и до 2020 года, что за ерунду вы говорите, и до 2020 года, даже на этапе суда клиент мог бы оплачивать, любой клиент мог бы оплачивать все ваши требования, просто предъявить на суде справку о закрытии счета. Так что, ну, нет, это глупость. Я имею в виду, Лариса Викторовна, клиент мог. Но, как правило, если мы им не звоним, то сами клиенты этого ничего не предпринимают. А, ну я не буду ничего. Мне же уже вы не первый звоните. Вы говорите, когда у нас суд с вами, кстати, если банк передал документы? А когда судебное, ну когда суд возьмет в работу, тогда и будет суд. А так суд не взял в работу? Когда судебное заседание произойдет, тогда это и произойдет. Так, подождите, это что будет, сюрпризом? Вас уведомят, Лариса Викторовна. А вы не в курсе, но вы уже 2 недели мне рассказываете о том, что вы подали документы в суд, но почему-то до сих пор не назначена дата судебного заседания. Что за новости такие? Ну, у нас уведомят. Причем вас и Сбербанк также будет уведомят. Так как... Ну, то есть дата... Подождите, вот дата судебного... Подождите, уклоняйтесь. Дата судебного заседания еще не назначена, с ваших слов, да? Да. Угу. Ну, то... Хорошо. Ну, будем ждать, как назначат тогда. А как вы думаете, сколько? Год Лариса пройдет? Викторовна, 2 года, пока назначат? А почему вы не оплачиваете? Ну, не знаю, как дольше. Чем дольше, тем вам же хуже. У вас проценты пока начисляются. А, ну да. Ну, начисляйте. Понятно. А вам же лучше. Давайте тогда, года 3 подождем. Вам столько начислится всего. А потом уже идите. Давайте так договоримся, чтобы и не вам, и не мне. Не закрывайте свой долг. Я хочу, чтобы вы на мне побольше заработали. Думаю, такой замечательный банк. Такие у нас отношения были прекрасные. Думаю, ну, нужно, чтобы банк побольше на мне заработал, потому что те деньги, которые я уже отдала, это и которые отдам, да, даже с процентами, штрафами, пенями на данный момент, этого мало. Заработайте на мне побольше. Так что считайте, что вы совершили долгосрочную инвестицию. Через 3 года все отдам. Я сейчас смотрю на клянусь соседским кабаном. Вот вижу, как вы же вот даже вот нарядились красиво, накрасились. Нарядились красиво. Ну да, у вас даже губы покрашены были, Лариса Викторовна. О, губы покрашены. Да, конечно. А вы считаете, что это... такой сделал, Лариса Викторовна. Что это нарядность, да? Вы смеетесь над своим горем? Ну это реакция у вас? Смеетесь над своим горем? А какое у меня горе? Расскажите мне, а то не в курсе, какое у меня горе. Я смеюсь над вами. Над вашими дешевыми попытками манипуляции, если вы не поняли. Я только над вами смеюсь. Потому что вот эта история, я вот так вот выгляжу всегда. Я не наряжаюсь, я всегда так выгляжу. Это во-первых. Да, во-вторых, по-моему, это самое лучшее, что вы можете сейчас показать. Боже мой, маленький, вот это да, вот это ты поднатужился. Какой молодец, давай еще жги. Давай еще отожгите-нибудь. Ты так сейчас искрометно меня осадил. Это было просто шедеврально. Можешь почувствовать себя альфа-чем прям. Ты мне сейчас сказал незнакомому человеку, которого ты никогда в жизни не видел и вообще не представляешь о моей жизни, что то, как я выгляжу на какой-то фотографии, лучшее, что я могу себе позволить. Вот какой ты молодец. Можешь гордиться. Можешь маме своей позвонить сейчас и сказать: мама, я крутой. Меня больше не дразнят ребята во дворе. Я теперь незнакомым тетенькам по телефону хамские вещи говорю. Я могу собой гордиться. И ты, мама, гордись мной. Угу. Так нужно срочно это сделать. Да. Есть возможность. Я игнорирую от каких-то малолеток хамоватых какие-то предложения. Как переговорщик, вы, юноша, не состоялись. Вот именно в тот момент, когда вы решили мне хамить. А угу. Вы, я так понимаю, как человек, видимо, не состоялись. Учись легким. Молодец. Нет. Маме не забудь рассказать об этом. Как же он старается? Как же он пытается? Как же он вообще там из штанишку своих выпрыгивает? А вот эта фигня, вот она на кого-то еще работает? Вот это вот вся хрень, Лариса которую вы написали. Ты же понимаешь, малыш, если что каждый звонящий мне говорит то же самое. Про мою фотографию, про мою маму. Да, алло. Не. Да, здравствуйте. Слушаю. Венера Лимаровна, это вы? Мы. Вы, да? Мы. Вы во множественном числе? Резче давайте, что хотели-то? Резче вы будете дома говорить. Ну-ка, быстренько завели свою адскую машину. Что адскую машину? Да тарахтите уже. Вы с кем, Венера Лимаровна? У вас все хорошо там? У меня все прекрасно. Если все прекрасно, давайте я вам скажу, а вы пока послушайте. Ну давайте, быстренько. Рассказали по скрипту. Живо. В каком скрипту? У меня нет скрипта. У вас есть скрипт, не врите. Давайте, быстро. Быстро, я сказала. Не перебивайте. Хорош уже тут, не по делу. Вернитесь к конструктивному разговору. Живо. Ну, смелее. Что вы сказали? Смелее. Да мы-то смелее, Венера Лимаровна. Кто мы? Вы и ваши блохи? Что у вас там? Кто у вас? У вас, говорю. У Ладно, вас. Давайте, Венера Лимаровна, вы в себя придете. Глуховатый, туповат. Вот вы, наверное, что-то у вас, к сожалению, вы не понимаете. О, вам дебил, а? О, дебил какой. О, дебил. Ну все, бросай трубку. Вы поговорите еще. Ну все, бросай трубку уже, не светит тебе. Корректно, нормально общаться. Нет, я с чмырями нормально не общаюсь. Ой, это вы с кем там? Это вы кому? Ну я это с тобой, с конечно. Чего ж ты чмо не догадываешься, ладно. Что с тобой? Ладно, а вот эти стрелки доброго, переводить, идите, ты будешь с мамой своей чмошной, идите. Такой вот, же, как и ты. К сожалению, к вашу, да. Да, все, хорош. Ты понял, что тебе